Ты кретин, употреблять психотропные вещества телепортеру. Тут я внимательнее посмотрел на Белобрысова. ХМО, мудак найден. Ха-ха-ха, убью. И опять камень, от которого я просто увернулся, заодно поворачиваясь к девчонке. ХМ, если отмыть от крови, причесать, то вполне. Все, няшка найдена. И для понятности ткнул пальцем в сторону няшки. Я МСК номер 9982, а не няшка, вы ошиблись. Пожалуйста, покиньте зону проведения эксперимента. По правила гражданского МСК номер 9982, повторив свою просьбу. Не, так не пойдет, у тебя внутренние органы повреждены. Ща поправим, и тогда сможешь говорить нормально. И направился к няшке, попутно сбивая летевшие в меня камни тентаклями под невидимостью. Ты не телепортер, телекинетик, интересно, тоже решил попробовать получить звание сильнейшего. Я перевел внимание на потенциального мудака, о каком он там титуле бормочет. Мне квест выполнить надо, и если ему так не имется, то начну с него. Няшка, хоть и в плохом состоянии, но копыта пока откидывать не собирается. Лады, начнем карать, а потом спасать. И послушав голоса, которые намного лучше меня помнили канон этого мира, подсказали, как можно его вырубить. Всего-то обозначить удар, вместо нанесения, и он сам себя навернет. Подхожу вплотную к Белобрысому и наношу удар по морде. О, низко полетел, к дождю. Апа, не, ну я так не играю. Всего один удар, и он уже в глубоком ауте. А я ведь далеко не в полную силу-то бил. А у него, упс, да, перестарался. Ну ничего, ее вылечим и тебя вылечим, и меня заодно. Хоть и здоров, но за компанию-то можно. Но как-то маловато для покарать. Система, зараза такая, может и не засчитать квест. Значит, нужно что-то такое. Такое. ХМ, а это мысль. Няша, я у тебя немного крови возьму для дела. Я Миса. Ладно, ладно. Потом расскажешь, когда подлечу. А сейчас спать. И наложил на няшку сон. Вот теперь, в тишине и покое, можно заняться карами. Так, для начала вылечить и усыпить. Сопротивляется зараза. Ну ничего, просто усилим воздействие, во норм, пошло дело. А вот теперь, ну, пей, родимый, ну вот и умница, а теперь займемся няшкой. А вот с няшкой дело было плохо. Помимо обычных повреждений, у нее в организме была куча дефектов, с которыми у нее организм через пару месяцев, максимум через полгода, начнет стремительно разрушаться. И это еще не все. Руки бы поотрывать тому, кто душу в тело запихивал. Да и такое топорное воздействие для закачки знаний. Ей же душу повредили, не сильно, но она же тормозить будет в некоторых моментах, и с выражением эмоций будет всякая фигня твориться. Да еще и это полументально-астрально, хрен пойми какая связь привинчена. Из чего и как это вообще сделали? С помощью зелий, митчикры, мата и магии жизни удалось подлатать няшку до приемлемого состояния. Продолжительность жизни теперь более-менее нормальная, 200 лет, физические показатели поднял немного, до уровня кланового генина. А вот как поднять у нее сродство с Райтоном, зелий на него у меня нету, а трясти хрен знает что впадлу. О, идея, у меня же есть самогон на Райтоне, он тоже поднимает сродство. Вот только тем, у кого нет предрасположенности или иммунитета изначально, его пить не стоит, помрут, но тут все норм. Ладно, будем няшу и будем поить, угу, чисто в лечебных целях. Просыпайся, спящая няша, пора пить лекарство и закусывать сыром. Простимулированная заклинанием няшка открыла глаза, села и начала осматриваться. Ничего не болит, удивленно заметила Мисака. Мисака, ага, ты полностью здорова, так что на, будем пить лекарство. Ну, за здоровье. Так чего сидишь, как не родная, пей, нужно продолжить эксперимент, проинформировала странного человека Мисака. Мисака, какой? Вот этот вопрос я задал зря, и зелье болтливости ей влил, после того как она начала ссылаться на секретность, тоже зря. Весь этот эксперимент и вообще все, полный бред. А акселератор, дебил, толку иметь вместо головы суперкомпьютер, если ты его ни на что кроме Тетриса не используешь. Вот со мной такая фигня могла сработать, убей 20 тысяч мобов и получи уровень, а вот у него системы на душе я при осмотре не заметил. Так что он может этих сестричек миллионами на фарш пускать, но как был пятым уровнем, так им и останется. А такому количеству няшек можно было найти другое, более лучшее применение. Тентакли согласно покачиваются, уж они-то точно бы нашли. Так, тентакли, место, ни хрен к няшке тянуться. Ум, не обращай внимания, няшка, говоришь, у тебя еще 10 тысяч 18 сестер, и все такие же няшки, и всех надо спасать, вот это мне подфартило. Это насколько же можно перевыполнить квест? Вот только, где же взять 10 018 мудаков? А ладно, город большой, найду. И начну с лаборатории сестер, ведь и остальные няшки там, и мудаки тоже в наличии имеются. Не придется бегать искать, но один я не управлюсь. Ладно, попробуем. Массовое теневое клонирование. Дорогие товарищи клоны, поможем своим сестрам по происхождению. А благодарность будет? Будет, вон няшка уже дошла до состояния «я всех люблю». И не перебивайте, когда я пламенную, вдохновенную речь толкаю. Начальника, а благодарность натурой принимать можно? Обломитесь. Я тентакли не распускаю, и вам нельзя. Бу-у-у. Отставить возмущение, ото всех развею и хрен вам потом, а не награда за труды праведные. Ну так с этого и надо было начинать. И это, начальника, а мудаков карать будем? Конечно, каждый чтоб придумал по одному способу, и чтоб не повторялись. Приступаем. Центральный госпиталь Академ-Сити. Палата 126. Доктор, вы сможете меня вылечить? Понимаешь, в чем дело? Все тесты и анализы в норме. Твоя персональная реальность также не претерпела изменений. Что довольно интересно, возможно, со временем, доктор. Да-да, прости. В общем, по всем параметрам ты полностью здоровая девушка. Акселератор Ча, КХМ-кун, я не об этом. Вы можете вернуть, как было. О подобном говорить рано. Мы не до конца понимаем, что именно он с тобой сделал и как. Последнее наиболее интересно. Я его найду и убью. Я бы не рекомендовал этого делать. Тебе, можно сказать, досталось не так сильно. Это... по-вашему, не сильно досталось, и показательно потыкал в себя пальцем. К нам поступили все сотрудники и руководители, занимавшиеся проектом, в котором ты принимал участие. Вот им очень сильно не повезло. И что же с ними такого случилось? Некоторым, можно сказать, перевернули вверх тормашками пищеварительную систему. Так что испражнение происходит через ротовую полость, а прием пищи соответственно через анальное отверстие. Но вот все рецепторы оставили как было. Другие вообще сошли с ума. Постоянно просят их больше не воскрешать, потому что удалось понять, они считают, что их убивали 9981 раз. После каждой смерти воскрешая и убивая снова и снова, все своей первой смертью называют смерть от пулевого ранения в область печени. Самая первая кукла умерла именно так, шепотом себе под нос пробормотал акселератор. Что? Ничего. А что с этими куклами? Переживаешь? Нет. Просто интересно, они сейчас страдают, похмельем, ха-ха. При этом мечут молнии покруче своего оригинала, в любого кто сильно шумит. Так что работы у нас очень много. Простите, это палата номер 126, в палату заглянул парень лет 20 в форме курьера. Да, а что вам угодно, у меня посылка и письмо для акселератора Сана. Предписано отдать лично в руки сначала письмо и только после прочтения вручить посылку. Это я. От кого письмо? Не могу знать. Отправитель неизвестен. Давай сюда. Акселератор вырвал письмо из рук посыльного и принялся читать. Душа моя рвется к тебе, ненаглядный мой акселератор-кун, как журавль в небо. Однако случилась у меня небольшая заминка. Полагаю, суток на двое, не более, а именно. Мне, как порядочному демону, нужно сопроводить девушку и ее многочисленных сестер домой, а также утешить. Отметить надобно, народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с искорками, так что ноги мои бегут по улицам Академ-Сити в обратную сторону, потому как долг революционный нас к тому обязывает. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем по улицам и ни о чем не вздыхаем, кроме как о тебе, единственный и незабвенный мой акселератор-кун, так что вот зазря убиваться не советуем, напрасное это занятие. Обратно пишу вам, разлюбезный мой акселератор-кун, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим мы сейчас на песочке возле самого Синего моря, ни о чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. А еще, хочу приписать для тебя акселератор-кун, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горло берет. Думаешь, как-то вы там сейчас, какие нынче заботы? Подобрали ли новый гардероб? Должно быть, выбор в местных магазинах богатый. Ну да недолго разлуки наши тянутся. Еще маленько подсоблю группе товарищей, кое-какие делишки улажу и к вам подамся. А ежели вовсе не судьба нам свидится, акселератор-кун, то знай, что был я неправ, поступив так, и поскольку, может статься, что слягу в неравной битве с зеленым змеем навечно, с непривычки вроде бы даже грустно, а может быть, оттого это, что встречались мне люди в последнее время все больше душевные, можно сказать, деликатные, тому осталось много свидетелей, и на случай, ежели не смогу встретиться с тобой дорогой, мой акселератор Кун, шлю тебе в посылке средство, которое вернет тебе прежний вид. П.С. Средство нужно выпить все полностью, иначе не подействует, и желательно быстро, а то срок годности у него маленький. Искренне твой дорогой и уже трезвый и вменяемый друг Узумаки Наруто. По мере прочтения желание убить писавшего особо жестоким и мучительным способом возрастало, но пошло на спад после прочтения информации о лекарстве, которое было в посылке, врученной посыльным, который поспешно удалился. Стеклянный пузырек с перламутровой жидкостью. Доктор с жабьим лицом советовал отдать сие вещество на анализ, чтобы выяснить его природу. С одной стороны, пить неизвестное вещество было глупо, но ведь яды на организм не действовали, так что вероятность отравления отсутствовала. И если верить последним строкам письма, то этого отпустило, чем бы он тогда ни обдолбался, и вполне мог прислать лекарство, с мыслью, хуже уже быть не может. Акселератор, выглядящий как точная копия Мисаки Микото, несмотря на возражения и попытки помешать от доктора, выпил принесенное курьером лекарство, и первое, что он ощутил, это изменение центра тяжести и эту самую тяжесть. Переведя взгляд на собственное тело, он уставился на грудь четвертого размера. Доктор на это смотрел с таким же офигевшим видом, а вот медсестра, что пришла вместе с ним, с завистью. Когда акселератор успокоился, раздолбав полпалаты, но не задев доктора, ведь глупо калечить или убивать того, кто будет тебя лечить. Именно в этот момент от двери раздался голос. «Простите, это палата номер 126?» В палату заглянул парень лет 20 в форме курьера. Он был очень похож на первого. «У меня письмо и посылка для акселератора Сана. Дай сюда». Акселератор вырвал из рук курьера и письмо, и посылку. После принялся читать, а курьер поспешно свалил. «Прости, бро, перепутал пузырьки. Этот точно вернет все, как было. П.С. Напоминаю о сроке годности и том, что надо пить все. Искренне твой дорогой и уже собранный друг Узумаки Наруто». Склянка с таким же по цвету составом полетела на огромной скорости в стену, об которую и разбилась. Акселератор, тяжело дыша, сидел на кровати, пытаясь унять гнев и желание всех убить. «Простите, это палата номер 126?» В палату заглянул парень лет 20 в форме курьера. Он был очень похож на первого и второго курьеров, приходивших до этого. «У меня письмо для акселератора Сана. Дай сюда». «А где посылка?» «Простите, она в коридоре. Сейчас принесу». Испуганно проговорил парень и поспешно выскользнул из палаты. Зря разбил. Это было, помимо того, что настоящее средство, так оно еще было последним. «В качестве утешения прими от меня этот скромный подарок, все это должно тебе пригодиться и помочь. Искренне твой честный, щедрый и бескорыстный друг Узумаки Наруто». Пока акселератор читал короткую записку и перебирал в голове самые мучительные способы расправы над одним блондином, доктор с медсестрой разобрали посылку. Внутри довольно объемной коробки оказались коробки поменьше с пометками. В самой первой оказалось 5 комплектов школьной формы Академии Такивады, женской формы. В еще одной коробке были аккуратно уложены несколько сотен женских трусиков, начиная от самых обычных белых, заканчивая эксклюзивными моделями известных брендов. Отдельно шли комплекты белья, и, как заметила медсестра, все было подобрано по фигуре. Но больше всего добила акселератора последняя коробка с надписью «Для снятия стресса». В ней обнаружился зеленый вибратор и огромный запас батареек к нему. И, конечно же, на дне коробки обнаружился конверт, который был моментально вскрыт акселератором. Не успел приписать в прошлом письме. Так что, П.С. Я не являюсь экспертом, и потому не обладаю возможностью просчитать действия, и тем более подобрать время прихода писем и посылок. Потому мне приходится сидеть под дверью палаты 126 и писать тебе письма. П.П.С. Пользуйся моим подарком по назначению. Но если мало, то я вложил купон для скидок из секс-шопа, номер их телефона и ссылку на сайт. П.П.П.С. Если все же не захочешь оставаться таким, зря ты второе зелье разбил, оно было действительно настоящим, то в этом городе живет парень, его рука обладает способностью развеивать любое сверхъестественное явление. Сам можешь убедиться, схватив его за руку и попытаться что-либо сделать. Так вот, чтобы вернуть все, как было, нужно, чтобы он дотронулся до твоего тела своей рукой. Но думаю, объяснять не надо, что у тебя эффект на все тело, и соответственно нужно, чтобы он потрогал все тело, и контакт руки с телом стоит поддерживать некоторое время на каждом участке. Это увеличит вероятность положительного исхода. Искренне желающий тебе добра и счастья, Узумаки Наруто. Текст письма был усвоен и осмыслен за секунду. После акселератор спрыгнул с кровати и помчался в сторону двери. Но сделав всего два шага, завалился вперед, не удержав равновесия, но встреча его носа с полом не состоялась. Поднявшись и отрегулировав векторы, акселератор снова бегом отправился к двери, но ему опять пришлось на ходу подстраивать векторы, чтобы грудь не скакала на каждом шагу. В коридоре он наткнулся на девушку, блондинку с двумя хвостиками и голубыми глазами. «Вы кого-то ищете?» «Да, парня ростом 160 сантиметров, блондин с голубыми глазами, на щеках родимые пятна или шрамы в виде усов, как у лиса. А, он побежал туда». Девушка указала пальцем в нужном направлении, куда и сорвался акселератор. Преодолев расстояние до поворота и повернув, он оказался в тупике, со стены которого на него смотрел плакат с фото той самой девушки, показывающий язык. Ниже была надпись: «Нужно было сказать спасибо. И ПС. Это был я, твой дорогой друг, Узумаки Наруто», и жирная красная стрелка к фотографии. На обратном пути акселератор чуть не врезался в доктора с жабьим лицом, выходящим из палаты. «Кого-то ищешь?» «Да, девушка-блондинка». «А, она побежала туда». И доктор указал направление, противоположное тому, куда только недавно отправила его девушка. Взяв приличный разгон, акселератор преодолел расстояние до поворота и опять оказался в тупике, со стены которого на него смотрел очередной плакат. На сей раз там было две фотографии, одна принадлежала девушке, виденной ранее, и доктору, который также показывал язык. Между этими фотками был знак равно и приписка: «Ты опять не сказал спасибо, ПС. Если смог сменить облик на женский, думаешь, не могу сменить его на чей-то другой?» Дальнейшие поиски не принесли ничего, кроме пары покалеченных придурков, подошедших к акселератору с вопросом: «Кого-то ищешь, красотка?» Все вещи из той коробки акселератор забрал. Вибратор он собирался засунуть куда поглубже дарителю, а вот остальное пришлось забрать, так как добираться до дому нужно было в чем-то. По дороге домой до него докапывались раз в 20 больше обычного. И если раньше этот мусор пытался на него напасть, то сейчас они зазывали пойти чего-нибудь выпить. Пришлось носить форму, это отбило желание подходить у 40% мусора. Но суицидники все же полностью не перевелись. Хуже всего было с одной озабоченной телепортершей. Немного подняло настроение лицо Рейлгана, когда та напоролась на него. Но все равно это не стоило всех тех мучений, которые появились вместе с телом. Месячные. Это стало последней каплей, ведь там вектора поменять не было никакой возможности. 15-й день после ухода неведомой хрени. Порог квартиры Камидзи Томы. Камидзи был очень напряжен с самого утра. Будильник сработал вовремя, и он не опоздал в школу, да и по дороге до школы нашел купюру в 2000. В школе также все было хорошо, а на обратном пути он выиграл купон на бесплатный обед в кафе, где и засела индекс. И вот сейчас кто-то настойчиво стучал в дверь. «Иду, иду». Открыв дверь, Тома обнаружил там девушку в форме такивады. «Бери-бери». Девушка продолжила пялиться на него немигающим взглядом. «Младш». Тут Камидзи перевел взгляд с лица девушки ниже. «Старшая сестра Мисаки». Тут девушка схватила его за правую руку, подержала несколько секунд и чему-то кивнула. После втолкнула в квартиру парня, зашла сама и закрыла за собой дверь. «Значит, и правда сводит на нет любое сверхъестественное явление». Так, обратилась она уже к сидевшему на полу Томе, до которого дошло, что невезуха будет в просто эпических масштабах. Глаза закрыть, правую руку вытянуть, вопросов не задавать. Через 10 минут после закрытия двери квартиры, по закону вселенской подлости или по закону Камидзи, домой вернулась индекс в сопровождении Мисаки Микото, Кари Кандзаки, Айсы Химагами, с которыми та встретилась по дороге домой. Всем четверым после открытия двери квартиры предстало очень интересное зрелище, на которое моментально среагировала Мисака Микото, долбанув молнией, которую акселератор не смог отразить из-за наличия правой руки Камидзи на своем теле, которое было почти голым и сидело верхом на Томе. Так как тот не послушал и глаза не закрыл, да еще и уползать начал, когда увидел, что девушка очень быстро начинает раздеваться. После получения разряда акселератор Чан потеряла сознание и завалилась на Тому. Это был первый поцелуй Камидзи, и как он мог судить по лицам девушек, стоящим на пороге, вполне мог стать последним в его жизни. Невезуха. Комментарий к глава 28. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru.4/1001560003061810. Глава 28.5. Игровой форум. Закрытая группа. Скромный гений. Крусшилд. Народ. У меня такие охуительные новости. Вы просто охренеете. Дитя ночи. Акасия Мака. И тебе здравствуй. И можно без мата, матерый попаданец. Синдзикари, в нашей жизни без мата никак, да и не переделаешь ты его, могила его не исправила, так что, его только неназываемый исправит. Скромный гений, Крусшилд, типун тебе на язык, вообще охуел, чтоб тебя самого неназываемый отлюбил, и без вазелину. Черный мечник, Риокурода, у меня тоже охренительные новости. Дитя ночи, Акасия Мака, черный, тебя что, скромный покусал? Черный мечник, Риокурода, нет, и вообще... Кусать по твоей части, который раз уже за вампира играешь, дитя ночи, Акасия Мака, четвертый, ты сам-то где сейчас обитаешь, черный мечник, Риокурода, индекс, прямо под тобой живу, скромный гений, Крусшилд, не лезь поперед батьки, я первый, а потом можешь травить свои байки, черный мечник, Риокурода, у нас тут вроде как демократия, читерский битер, Ранаазара, у нас диктатура, вот вернется мечник черный и устроит тебе, плагиатору, веселую жизнь. Черный мечник, Риокурода, он что, все еще дуется из-за ника, дитя ночи, Акасия Мака, а что не так с ником? Читерский битер, Ранаазара, ну да, дуется, а история прикольная. Нас тогда 6 человек одновременно в САА попало, и все в Кирита. Естественно, большинство решило зарегистрировать ник, черный мечник, а система выдала глюк, так как заявки поступили одновременно. Вот и было предложено сыграть в камень-ножницы-бумага, победитель получал ник, остальные уже крутились, как хотели. Я вообще париться не стал, а эти двое полчаса играли, пока победитель не определился. Вот с тех пор и живут, как кошка с собакой. Могучий некромант, Юкирита, кто-нибудь, дайте мне сохранялку и добейте. Матерый попаданец, Синдзикари, с возвращением. Могучий некромант, Юкирита, иди к неназываемому. Меня опять в гаремник закинуло. Черный мечник, Риокурода, так расслабься и получай удовольствие. Чего ноешь? Могучий некромант, Юкирита, да достали уже. Это в первые два раза было прикольно, а вот в 13-й уже нет. У меня от подруг детства и влюбившихся с первого взгляда уже язва желудка на нервной почве развилась. Дитя ночи, Акасия Мака, так не предпринимай никаких действий, и все. Или просто пошли куда подальше. Могучий некромант, Юкирита, пробовал, не помогает. А если посылал, эти вбивали себе в голову, что я, цундере, и лезли еще больше. Я говорю, свали тупая курица, достала уже, а эти слышат что-то совершенно другое. Повелительница ветров, Кусана 108, как я тебя понимаю, меня тоже достали. Уже третьего педобера на кол посадила, а они все не унимаются и лезут. Дитя ночи, Акасия Мака, а как же Мината? Повелительница ветров, Кусана 108, я всю эту компашку растительными тентаклями оприходовала. Могучий некромант, Юкирита, а как же Мината? Повелительница ветров, Кусана 108, я же сказала, всю компашку. Матерый попаданец, Синдзикари, жесть. Читерский битер, Ранаазара, ты, случаем, не адепт великого неведомого зла? Повелительница ветров, Кусана 108, нет, но подумываю о том, чтобы к ним присоединиться. Дитя ночи, Акасия Мака, там же тентакливые монстры. Повелительница ветров, Кусана 108, эти монстры, между прочим, погалантнее многих приматов, с которыми мне приходится общаться. Скромный гений, Крусшилд, это ты кого сейчас макаками назвала? Повелительница ветров, Кусана 108, а ты банан отложи и подумай хорошенько, может и догадаешься. И вообще, кто из вас, бабуинов, в последний раз девушке цветы дарил? Скромный гений, Крусшилд, а нахрена, матерый попаданец, Синдзикари, не обращайте внимания на этого гамадрила. Что там у тебя интересного, черный? Скромный гений, Крусшилд, к неназываемому и великому неведомому, черного, я первый. Повелительница ветров, Кусана 108, да, матерый, не обижай детятку, пускай выскажется. Скромный гений, Крусшилд, чтоб тебя неназываемый отлюбил, и без вазелину. Повелительница ветров, Кусана 108, ой, напугал, так напугал. Могучий некромант, Юкирита, если вы и дальше сраться будете, то пусть реально черный начнет. Скромный гений, Крусшилд, не-не-не, все, короче, повелительница ветров, Кусана 108, я так и знала, читерский битер, Ранаазара, забаньте кто-нибудь уже эту адептку великого неведомого зла, дитя ночи, Акасия Мака, это к мечнику черному, только у него доступ есть, но его самого нет, скромный гений, Крусшилд, в общем, слышали о засранцах, могучий некромант, Юкирита, это, про клан Легион что ли, повелительница ветров, Кусана 108, я уже думала, ты что-то интересное расскажешь, а он об этих, да про Легион каждая собака знает, скромный гений, Крусшилд, да-да-да, про Легион, но теперь, их кроме как засранцами никто не называет, инфа у меня эксклюзивная, мой кент участвовал в допросах верхушки клана, кого отловили после перерождения, читерский битер, Ранаазара, а вот это уже интересно, давай, рассказывай, скромный гений, Крусшилд, короче, там дело очень темное, как мне рассказали, засранцы не лоханулись с выставлением на аукцион и тем, что инфа ушла в массы, это все была спланированная операция, как оказалось, они уже в 20-й раз такой номер проворачивают, все эти мегапрокачанные игроки сидели в засаде и ждали, когда на них нападут, чтобы тупо всех нагнуть и обчистить потом замки всех топов. Могучий некромант, Юкирита, я так и знал, что что-то там не так, уж больно глупо прокололись, да и никаких действий не предпринимали. Теперь понятно, скромный гений, Крусшилд, ага, они в первый раз этот фокус попробовали в техногенном мире провернуть, но обломались. После сотки опыт за обычных людей почти не шел, а местные уже на третий день их закидали ядрин батонами, невзирая на жертвы среди мирного населения, у них тогда половина рейда на перерождение ушла, так что, они в основном миры рыбного рулета, и подобные ему чистили, один раз попробовали ДХД, но огребли по полной, так вот, не прокляни их великое неведомое зло, топов бы они положили, а после хрен бы кто им чего сделал, разве что неведомо хреновые с костяном могли подтянуться, но тогда жопа была бы всем, а так, этих мегапрокачанных в сортире замочили, дитя ночи, Акасия Мака, и почему об этом никому не известно, ведь по официальной версии проклятие большой погоды не сделало, так, помогло побыстрее добить читеров, могучий некромант, Юкирита, а тут как раз все просто, большая часть топов же вроде как воюет с великим неведомым злом, а тут получается, что оно всех спасло, читерский битер, Ранаазара, мне вот что интересно, оно этих вообще за врагов принимает или просто отмахивается, как от назойливых мух, повелительница ветров, Кусана 108, сие неведомо, скромный гений, Крусшилд, ага, и хреново, матерый попаданец, Синдзикари, черный, а у тебя что, черный мечник, Рюокурода, у меня судя по всему было пришествие неведомой хрени, ну или кого из адептов его, читерский битер, Ранаазара, с этого места, поподробнее. Черный мечник, Рюокурода, некоторое время назад услышал шум и крики из квартиры сверху, но тогда особо внимания на то не обратил, у Томы постоянно что-то происходит, но вот когда вышел в магазин за хлебушком, охренел от того, что увидел, повелительница ветров, Кусана 108, не тяни кота за блестяшки, рассказывай, черный мечник, Рюокурода, вы уже определитесь, вам подробно или кратко, матерый попаданец, Синдзикари, давай усредненный вариант. Черный мечник, Рюокурода, в общем увидел, как Камидзё выбегает из своей квартиры, уворачиваясь от молний, при этом тащит на руках Мисаку, как мне сразу показалось, но потом понял, что это не она и не кто-то из ее клонов. У тех, как и у оригинала, таких буферов нет, но это еще ничего, похожие забеги уже были. Но в этот раз на этой неизвестной Мисаке с буферами четвертого, а то и пятого, ничего кроме трусиков надето не было. Повелительница ветров, Кусана 108, может это кто-то из игроков, или попаданка в одного из клонов Мисаки, матерый попаданец, Синдзикари, или еще более фантастичный вариант, Тома начал активно интересоваться девочками. Черный мечник, Рюокурода, нет, это не неучтенный клон или попаданец, перерожденец или игрок, это был акселератор. Че, ото всех, дитя ночи, Акасия Мака, акселератор же парень, или я чего-то путаю, черный мечник, Рюокурода, был, сейчас стопроцентная девушка, даже рожать сможет, по крайней мере так утверждают врачи, проводившие осмотры, делавшие анализы, матерый попаданец, Синдзикари, жесть, Черный мечник, Риоку Рода, Нее. Жесть открылась потом. Из-за молнии Мисаки Микото акселератор память потерял, частично. И зацените прикол. Очухивается он в какой-то подворотне, куда забежал Тома, спасаясь от Мисаки, голый, точнее голая. Свою половую принадлежность она определила очень быстро. Над ней нависает раскрасневшийся, вспотевший и тяжело дышащий парень. От бега на большую дистанцию, да еще и с грузом, ничего удивительного в состоянии Томы нет. А когда она, веря остаткам памяти, что в таких ситуациях нужно делать, попыталась кричать, Тома оперативно зажал рот рукой, а услышав знакомый звук бьющих разрядов, вообще прижал к себе и затащил в темный укромный уголок. И ведь не с той целью, о которой подумал акселератор, которая от переизбытка эмоций и невозможности использовать силу отправилась в обморок. Через полчаса оба были в больнице. Акселератор из-за обморока, а вот Тома с множественными травмами различного характера, начиная от повреждений током, заканчивая укусами. Мне удалось услышать разговор между ним и пришедшей в его палату акселератор. Я ему апельсины хотел занести, ну и выведать подробности заодно. Так вот, акселератор ему заявила, что, дескать, после того, как он ее обесчестил, как честный человек обязан жениться. Вопль Томы слышал весь Академ-Сити. А разговор помимо меня слышали Мисака Микото, Индексы Кандзаки, матерый попаданец, Синдзикари. Так, стоп, с какого вообще акселератор стал копией Мисаки Микото, да еще и с пятым размером груди? Черный мечник, Риоку Рода, с четвертым. Но доктор уверял, что через пару лет будет пятый, ведь она все еще растет. А как стал? Так я сразу же сказал, что было пришествие неведомой хрени. Акселета еще не все, что у нас тут приключилось. Можно сказать, что он не особо-то и выделяется на общем фоне. Скромный гений, Крусшилд, и что за хуйня может быть хуевее того, что сильнейшему эсперу пол поменяли? Черный мечник, Риоку Рода, например, то, что все клоны Мисаки теперь пятого уровня, а то и пятого с половиной, и то, что они ни разу не такие, какими были. Сейчас они толкают речи о том, что каждый клон этой личности, у него есть душа, а во всех несогласных палят рейлганами. Они как отошли от похмелья. Чего? Ото всех. Черный мечник, Риоку Рода. От похмелья. Кто-то их напоил, хрень знает чем. После этого они разгромили лабораторию, забрав оттуда Мисаку 20001 и все оборудование, оккупировали целый район Академ-Сити и требуют независимости. Дитя ночи, Акасия Мака, а их не перебьют. За такие требования, черный мечник, Риоку Рода, пробовали. Вот только тот, с кем они бухали, научил их ставить подобие проклятой печати, как у Арачимару. Чё, ото всех. Черный мечник, Риоку Рода, вы только представьте. Убивают одну и буквально через несколько минут она же вылезет из бака, в новом теле. Матерый попаданец, Синдзикари, точно, что та же, а не очередной клон. Черный мечник, Риоку Рода, точно-точно, опознание подтверждает. Я туда пробирался, у них на каждую сестру по десятку тел заготовлено. Но и это не самое странное. Дитя ночи, Акасия Мака, а что же тогда странное, по твоему мнению? Черный мечник, Риоку Рода, а то, что у них откуда-то появилась чакра, и они активно тренируются ее использовать. Покров молнии, как у Райкаге, уже получается у всех. Они, блин, круче Нарика Читера, у того получалось только несколько сотен клонов на тренировки отправить, а тут более 10 000, и каждая умеет делать технику теневого клона. И их сеть никуда не пропала, и хрень знает, чему они еще научатся. Я только мельком увидел стопку из свитков и книг, а что там внутри, не знаю, но даже того, что есть, хватит, чтобы разнести Академ-Сити. Могучий некромант, Юкирита, к ним случаем акселератора не заслали, чтобы закончила эксперимент. Черный мечник, Риоку Рода, отправляли. Теперь к требованиям прибавилась выдача Камидзё Томы, для женитьбы на акселератор Чан. Дитя ночи, Акасия Мака, ты валить из этого мира будешь? Черный мечник, Риоку Рода, пока нет, жду приглашения на свадьбу. Комментарий к глава 28.5. Проверил, Иисусус. Глава 29. Сижу и оплакиваю профуканные ништяки под осуждающим взглядом хомяка. Вот чем меня так торкнуло, что даже текст сообщения не так прочитал. Столько всего профукал. Мир индекса хранит в себе столько всего. Конечно, силу акселератора у меня вряд ли получилось бы скопировать, но вот другие способности вполне. Там же в основном детишки и подростки. И не стоит смотреть, что они типа с суперкомпами вместо мозгов. Как мне подсказывает память, которая сволочь такая, как специально ничего не забыла, Даже акселератор своими мозгами особо не пользовался. Видать, они все мощности тратят на использование своих способностей, а на все прочие остается сущая мелочь. Хотя, чего я переживаю, ничего путного оттуда все равно вытащить бы не получилось. Акселератор точно бы силой не поделился. А остальные, ну, Мисака, толку мне с ее молнией, я также могу, а то и круче. Была там еще одна девка, лучами стреляла, так опять же у меня есть сера, которая в разы разрушительней. Также вроде там была одна, что могла под контроль людей брать, но она бы долго не прожила, так как имеет вредную привычку всем в голову лезть, а у меня ее либо тараканы сожрали бы, либо я сам за нападение порешил бы. Телепортация, так у меня тень есть, а просто телепорт скоро будет, пусть и магический. Хомяк добрался до книг по магии пространства, из-за этого хомяк опять начал допиливать напильником теорию по межмировым вратам и прочей фигне, и в конце концов допилил, и чуть ли не в приказном порядке погнал меня отправляться на призыв из реального мира, чтобы проверить возможность входа в домен, а также протестировать прототип межмировых врат. Сами врата были нагло скопированы со звездных врат, разве что символов было намного больше, всего 99, и к каждому символу прилагались дополнительные регуляторы, 12 столбиков, по 13 делений в каждом, то бишь, эти врата без пульта будут работать только в очень резанном режиме, а так, на пульте 99 символов, каждый из которых заключен в круг, в котором столбики настроек. Эти столбики делали каждый символ чуть ли не отдельным пультом с огромным количеством комбинаций. На проведение операции пришлось выкроить время, поскольку теперь в госпитале работать не нужно, времени больше, от миссии также удалось отмазаться, сославшись на болезнь. Можно было, конечно, попросить Тонари меня подменить, но после того, как хорошо обдумал эту мысль, категорически от нее отказался, но неделю себе выбить удалось. После этого свалил в одно из убежищ, где и принялся вслушиваться в призыв. Тут нужно было именно вслушиваться, мне не нужны маги, или кто-то хоть немного знающий магию. Я вообще собираюсь перемещаться в режиме невидимости, чтобы просто свалить от призывателей, проверить домен, поставить врата и провести первую активацию. Подходящий призыв нашел только через несколько часов, и тут же отправился по нему. Вывалился в подвале, судя по всему, дома в техногенном мире. Лампочка на потолке об этом говорила вполне явно. Вокруг криво нарисованной пентаграммы стояли пятеро парней лет 12-13. Одного можно было описать как ботан-задрот обыкновенный. Трое других были, да никакими, абсолютно обычные, ничем не примечательные. Последний выделялся только тем, что весил как пара его друзей. Я же говорил, что ничего не получится. Так что давай, Лео, гони комикс, ты проиграл спор. Нет, мы свечи не зажгли, а с ними бы все получилось. Дункан, ну хоть ты ему скажи. Да ладно тебе, Чарли, давайте лучше продолжим игру. Точно, ведь остановились на самом интересном. Моя очередь кидать кубики. И пацаны ломанулись к столу, на котором была какая-то настольная игра. Один из пацанов был слабым магом, на нем и держался мой призыв. Именно ему я подсунул в карман визитку. Эта новая разработка должна была еще и излучаемую магом силу поглощать, а энергия из него текла прилично, ведь он был на эмоциях, играя в эту игру. Так что времени у меня было достаточно. План тени был пустой, или мне просто не попались местные обитатели. Вынырнул из тени на большой поляне в лесу неподалеку от какой-то фермы, и тут же приступил к испытанию. В домен я попал без проблем, как и во внутренний мир. Как доложил хомяк, никаких катаклизмов, или еще чего, не произошло. Вернулся обратно на ту же поляну. Можно считать эксперимент вполне успешным. Если не отправляться, используя домен стартовой точкой, то он не будет отделен от меня. Получается, что я таскаю с собой целый мир. С порталами системы, думаю, будет то же самое. Ну а теперь стоит приступить к тестированию врат. Врата были извлечены из запечатывающего свитка и установлены в центре поляны, а пульт поставлен на краю поляны. После проверки всего, что только можно, я активировал врата. И тут моя интуиция подсказала, что что-то идет не так. Хотя воронка портала открылась и была стабильна, но вот обратная ее часть металась из стороны в сторону, как оборванная веревка на ветру. О том, что все может закончиться довольно плохо, я подумал, когда из портала начали бить разноцветные молнии. Пришлось в аварийном порядке отрубать питание и отключать врата, а после тащить из домена хомяка, чтобы эта зараза разобралась, в чем тут дело, и где его косяк. Хомыч до утра ковырялся в самих вратах, а также лазил с различными артами и печатями по округе, даже пару ритуалов провел, и только после этого сообщил, что мы не учли одну маленькую деталь, а именно координаты. Мы-то оставили вторые врата в моем мире дислокации, к которым и должен был открыться проход, соединив врата. Пульт с символами нужен был для того, чтобы перемещаться между системой врат. По крайней мере, так было задумано. А пока врат только пара, то они должны были соединиться. Вот только эти врата не нашли другие, и энергия, не имея вектора направления, пробила проход куда-то, да еще и пространство этого мира дестабилизировало в радиусе пары десятков километров от эпицентра. Так что тут будут образовываться провалы и червоточины в соседние миры, на другие планы бытия и слои реальности, как говорится в ядерной физике или в пространственной магии. Упс, а тут еще и моя интуиция подсказала, что рядом есть нечто похожее на портал в другой мир. Пойдя в том направлении, напоролся на нечто, напоминающее собаку, трехглазую, без шерсти и с выпирающим хребтом. И эта тварь кинулась на меня, и была мгновенно нанизана на теневой кол, а после препарирована. Немного дальше обнаружился разлом в пространстве, откуда вылезла еще одна такая собачка, которую постигла та же участь. А интуиция подсказывала, что поблизости есть еще один портал. Обследование песиков показало, что они вполне себе материальные, живые существа, хоть и имеют в себе демонические энергии, но души, как демоны, они жрать не способны. Но это эти песики, а что еще водится по ту сторону, неизвестно. Жители этого мира мне ничего такого не сделали, но и я вроде как все это не специально сделал, но и просто свалить будет неправильно. Потому хомяк был отправлен в домен под максимальным ускорением времени, для решения проблемы. Я же решил прогуляться по городу и посмотреть, что тут да как. Все же мне придется тут задержаться. Так что, перед этим нужно навестить моего призывателя и подлить ему в еду зелье восстановления маны, чтобы он быстрее восстанавливался и сильнее фанил маной. После продления срока пребывания в этом мире отправился в местный книжный магазин, там проще всего узнать о мире. Что можно сказать, этот мир практически как мой родной, только в районе 70-х годов, и нахожусь я в США, в каком-то маленьком провинциальном городке. Ничего особо сильно отличительного от моего мира в книгах я не обнаружил. Вот только если все не исправлю, история точно пойдет не так. Все же вторжение тварей из темного плана или еще откуда окажет сильное влияние на ход истории. Хомяк вылез только под утро, что значило, там он провел почти 30 лет. Вручил мне арт, который должен закрывать уже открывшиеся прорехи. Арт тут же был испытан на небольшом проломе, из которого до этого вылезла крупная трехглазая крыса и в данный момент грызла кошака на помойке. Крыса получила куной в глаз, а в пролом отправился сгусток энергии. После того, как этот сгусток попал в пролом, тот стал искрить молниями и быстро затягиваться. Через минуту тут уже ничего не было. Вот только у хомяка получилось сделать арт для закрытия проломов, а вот установку, которая закроет все прорехи разом и устранит саму причину их появления, сделать не получилось. Точнее, проект у него был, но там были шансы 50 на 50, либо все залатаются, либо рванет так, что от мира ничего не останется, и я вместе с этим миром, а это не есть гуд. Пришлось весь день мотаться под невидимостью по округе и закрывать прорехи в пространстве, а также прибивать то, что из них вылезло. Хомяк доработал прибор, и теперь тот не только закрывал прорехи, но и служил детектором, указывая к ним направление, а также мог указать направление на пришельца, так как тот, после перехода, еще сутки будет фонить излучением. Вот только работа и не думала заканчиваться. Закрыл один портал, через время откроется еще один, некоторые из них и сами закрывались через небольшой промежуток времени, а некоторые наоборот начинали постепенно расширяться. В городе поднялась небольшая шумиха из-за исчезновения нескольких людей. Пропал владелец одной забегаловки, парочка школьников, решивших хорошо провести время в машине на окраине города, а также один пацан, 12 лет. Вот последнего искали активнее всех остальных, поскольку его мать быстро превратила жизнь местного шерифа в ад, и тот развел бурную деятельность по поискам пацана. Понятное дело, искали его в лесу, а нашелся он у себя дома, куда я приперся закрывать очередной разрыв. Но картина, представшая передо мной, меня удивила. Во-первых, в комнате обнаружились те самые парни, которые меня призывали. Пропавшим оказался один из них, тот самый Батон. Вот только этот самый Батон, несмотря на откушенную тварью ступню, громко крича продолжал бить ее охотничьим ножом в горло, а его друзья активно ему помогали, молотя тварь битами. Точку в битве поставил тот маг, которого я поил зельем. Из-за переизбытка маны у него произошел выброс, который просто разобрал тварь на составляющие. Сейчас же они все суетились вокруг ботана, пытаясь что-то сделать с раной. Вот тебе и лохи-задроты. Буквально пару часов назад наблюдал, как тройка местных футболистов или кем были эти трое накачанных крутых парней, обмочив штаны, с криками убегала от твари в два раза меньше размером, оставив той на съедение девушек. Тварь я прибил, а всем участникам память стер. Да я прям как люди в черном. Переодеться что ли? Но с этими нужно было что-то решать, как и вообще с ситуацией. Бегать постоянно самому и закрывать разрывы, мне впадлу. Просто свалить, тоже нехорошо. Хм, а почему бы не замутить аналог людей в черном? Тут есть 5 кандидатов на роль агентов. И совесть по поводу того, что собираюсь свалить спасение мира на кучку подростков молчит. А чего ей собственно вякать? Вон, Аиши, постоянно мир спасают и гигантских роботов пилотируют, и также спасают на них мир, да еще и ноют по этому поводу. А тут вон пацану ногу отгрызли, а он все равно тварь завалил, да и друзья у него нормальные, не свалили, а кинулись помогать. К тому же я свою вину признаю и потому не отправлю их на твари с голой жопой и битой в руках, оснащу и прокачаю. Так что все норм. Теперь главное все это преподнести так, чтобы они на это сами подписались, да и подать все так, чтобы прикольно было, в стиле людей в черном, или еще какой жутко тайной организации, защищающей мир. Хотя мир, мелковато будет, точно. Организация, защищающая огромное множество миров. Так, об остальном буду думать потом. Сейчас нужно спасать пацана, а то загнется мой будущий агент, да и у остальных мотивация пропадет. 6-й отдел, никому не двигаться и сохранять спокойствие. На мое появление среагировали все, кроме ботана. Тот сейчас загибался от потери крови. «Ты еще кто такой?» – спросил маг, уничтоживший тварь. «Потом, все потом. Сейчас нужна помощь вашему другу. Разойдитесь». Пацаны дорогу уступили, но биты продолжали держать наготове. Пацану я влил зелье регенерации кровотворное, и уже с помощью алхимии отрастил откушенную ступню. Остальные смотрели на все это с отвисшими челюстями. Когда закончил с раненым, переключился на останки твари. Их запечатал в свиток, а все следы и разрушения убрал с помощью алхимии. А после пафосно вытащил прибор, сделанный хомяком, и закрыл пролом. «Так это вы убили адскую гончую?» – спросил толстячок. «Нет, это он», – и указал на мага. «Я, но я же, как, а как вы вылечили Тима, и все починили? Куда делась гончая? А что за 6-й отдел? Правительство, или, так, тихо. Мне вообще по правилам нужно вам память о произошедшем стереть. Не надо», хором. И также синхронно отступили на шаг, а разговорчивый пацан зашептал магу. «Дункан, ты еще раз так сможешь? Как? Ну, как с гончей? Сдурел. Видел, как он все стер? Сейчас договоришься, что нам не память сотрут, а нас самих сотрут. А что делать будем? Я не хочу, чтобы мне память стирали. Может, попробуем убежать?» Дальше я слушать не стал и продолжил, делая вид, что ничего не слышал. По крайней мере, так положено поступать в стандартных ситуациях. «А ты?» Я указал на мага. «Обладатель силы, что для вашего вида редкость. Для нашего вида? А вы тогда кто?» На это я, чтобы не сильно шокировать, выпустил только лисьи уши и 4 хвоста. Пацаны на это уставились с отвисшими челюстями. «Круть, это еще что? Вот у главы отдела аж 9 хвостов. Правда, характер скверный, и прибить может из-за плохого настроения, но хвосты шикарные. Так, а чем это я?» «Точно, я агент 6-го класса из 6-го отдела управления по поддержанию порядка в мультиверсуме, Атуран Ван Дилир». «По поддержанию порядка где?» «В мультиверсуме». «Так, если коротко, то миров очень-очень много. Я же работаю в организации, которая появилась в содружестве сотни миров. Мы занимаемся тем, что противостоим вторжениям тварей из темных планов и темных миров. Также отправляем назад случайных гостей, которые проваливаются в природные аномалии и провалы в реальности. Ну и вообще, следим за порядком». «Так то место было другим миром?» Ботан подал голос, а друзья поддержали его кивками. «А вот с этого места поподробней», и Ботан рассказал. Вернувшись домой, он пошел к себе в комнату, но из-под кровати на него напала трехглазая крыса, которую он прибил энциклопедией. Я посмотрел на указанную книжку и прикинул, что ей собачку забить было бы можно. А вот дальше было как в классическом ужастике. Ботан полез под кровать проверять, что там такое. Правда, он оказался умнее всех героев ужастиков и предварительно смотался в комнату, в которой мать хранила вещи его отца, а именно ружье и нож. Батана отец до этого брал на охоту, и даже стрелять из ружья учил. Вот все это он прихватил с собой, и полез под кровать, где и провалился в разлом. А после весь последующий день отстреливался и отбивался от обитателей темного плана, в попытках прорваться обратно к проходу. И ведь получилось, только за ним полезла привлеченная выстрелами и кровью других тварей псина. В общем, я Батана даже зауважал. Может, неспроста разные боги в другие миры закидывают всяких задротов, которых в обычной жизни все за последних лохов держат. Но хрен с ними, с богами и задротами, будем продолжать выдумывать историю, и стараться не накосячить в повествовании слишком сильно. Да парень, ты прям крут, можно сказать, практически экзамен на агента 30 класса сдал. А я, Макс, смотрел с таким ожиданием и надеждой. Ты, ХМ, тут скорее просто проходной тест на наличие силы. Но 33 класс по идее дать было бы можно. Так вы все исправите, или придут еще агенты? Толстяк решил поинтересоваться более насущными вопросами. Вот с этим как раз сложности. Ваш мир не входит в Содружество, и вообще находится в дальнем круге от изученных миров. Я вообще сюда случайно залетел, все из-за одного арта, который один разумный тут активировал. Из-за ошибки в работе и случился разрыв ткани реальности, и стали образовываться провалы. Сам я могу разве что закрывать уже открытые проломы, а вот устранить проблему – нет, этим вообще третий отдел занимается. Но у нас с третьим отделом отношения напряженные, их начальник нашего очень сильно недолюбливает, и тут сложно его осудить. Сложно хорошо относиться к тому, кто тебе рога обломал и в жерло вулкана пендалем отправил. Как я говорил, у главы нашего отдела характер еще тот, а ведь говорил я рогатому, с цветами и конфетами иди, а он, и тяжелый вздох. И он что, выжил, после падения в вулкан? Да что ему сделается? Как говорит шеф, это и в огне не горит, и в воде не тонет, прям, как говно. Так и чем это я? Ага, дело такое, пока я вернусь, пока предоставлю отчет шефу, пока его посмотрит, пока передадут на рассмотрение в первый отдел, пока эти передадут его в третий, а там он застрянет надолго. Ваш мир к тому времени спасать уже будет поздно. И что же делать? ХМ, ситуация сложилась тут нестандартная. Во-первых, ты одаренный, во-вторых, вот ты успешно боролся с тварями, ну и в-третьих, меня скоро отзовут назад. Так что вам, как самым адекватным аборигенам, можно доверить передать информацию вашим властям, чтобы они попытались решить проблему, или хотя бы продержались до момента, когда наша организация сможет отправить агентов для урегулирования ситуации. А если нам не поверят, или не смогут ничего сделать, у нас ведь нет таких штук, отдать оборудование не могу. Это запрещено, босс меня порвет как тузик грелку, а потом в этот мир явится, и тогда нашествие тварей вам покажется сущей мелочью. Ведь первый отдел шефу за косяк также пистон вставит, и тогда получит все причастные и непричастные, а у нас и так агентов мало. Из-за шефа никто к нам в отдел идти не хочет, к нам вообще в качестве наказания, за крупные косяки, из других отделов народ переводит. Скоро вообще работать некому будет. А если, ну я, стану агентом, то вы оставите эту штуку? Я внимательным взглядом смирил Батана. ХМ, а ведь может сработать. ХМ, нужно будет полистать устав. И раскрыл книжицу, которую начал листать и делать вид, что что-то там ищу. Короче так, вариант есть. Но есть проблемы. Одного агента мало для открытия филиала 6-го отдела. Тут как минимум нужно 3 человека. Я тоже хочу. Макаш подскочил. И я тоже, и я. ХМ, ладно, с этим разобрались. Тогда, запомните первое правило агентов, работающих в филиалах, расположенных в мирах, не входящих в Содружество, секретность. Местные не должны знать ни об отделе, ни о происшествиях. Рассказывать никому о работе нельзя, даже родителям, тем более, не тупи. Кто же вам позволит с бластером за монстрами гоняться? На слове «бластер» глаза загорелись у всей пятерки. А нам и оружие выдадут, конечно, и не только его. А вот какое, уже зависит от класса, который получите. Короче, сейчас нужно как-то отмазать тебя. И тыкаю в Батана. Тебя весь город ищет. Есть идея? Есть. Можно спустить Тима в яму, за фермой Ауэна. Мы там иногда играли, и там еще не искали. Я и Лео останемся рядом с ямой. Вроде как тоже искали и нашли, а Джон и Чарли побегут и позовут на помощь. Вот только, кто-то может увидеть Тима, по дороге туда. Отличная идея, а с этим я помогу. Вот, вручил амулет невидимости. Одноразовый хлам, но на пару часов хватит. Это маскировочный модуль «Хамелеон 1000». Его хватит на 3 часа после активации. Надеваю на ботана и активирую амулет. Круть. Ты невидимка, Тим. Круть. Так, бегом выполнять план. А я с шефом свяжусь и узнаю, можно ли вам побольше оборудования и привилегий получить, да и тесты задним числом оформить, как и прочие документы, которые мне придется самому заполнять. Последнее говорил уже со слезами на глазах. Пацаны пулей вылетели из дома в направлении фермы. Спектакль вышел на славу, где там мой Оскар. Благодарю, Хомыч, поставь на полку к остальным, и подписать не забудь. За будущими агентами отправил духа, чтобы тот присмотрел и в случае чего доложил. А сам отправился в домен, где засел за крафт под ускорением времени. Все же, нужно много чего сделать. Благо оружие делать не надо, игрушки, которые я как-то смастерил, вполне пойдут для дела. Хомыча напряг доработкой поискового арта, совмещенного с закрывающим прорехи. А вот Кощея усадил за написание устава, правил и прочей макулатуры, предварительно обрисовав, что я уже наплел и что примерно должно получиться. После еще озадачил хомяка написанием инструкций к каждому орудию. Благо с базой для них особо париться не нужно. Выделю им один из ключей, сделанных из призрачной стали. Эта пакость оказалась очень хороша в хранении заклинаний, фуин и прочего. Структура отпечатывалась и даже могла копироваться. В ключи были встроены мои портальные арки, точнее вязь фуин и рун. Сам ключ состоял из двух частей. Первая, меньшая, была якорем. Стоило вставить ключ в дверной замок и повернуть против часовой стрелки, как эта часть отделялась и навсегда оставалась в этой двери, закрепляя точку выхода. А вот вторая половина, при помещении в замочную скважину и повороте по часовой стрелке, развертывала теневую копию портальной арки на косяк двери на 10 минут после извлечения ключа или закрытия двери. Самое прикольное, что второй половиной можно воспользоваться на любой двери с замочной скважиной. Откроется портал всегда, туда, куда была вставлена первая часть ключа. Саму базу создал по типу своих подземных убежищ. Конечно, там были и обычные хорошо замаскированные ходы, плюс барьеры, как магические, так и фуин. На базе разместил несколько складов и, естественно, архив для отчетов. Кощей мне уже приволок кучу образцов форм, которые нужно будет заполнять после каждого выстрела из оружия выше 20 класса. Саму классификацию он также накатал и даже все переписал, по полочкам разложил, на секции поделил и защиту на них поставил. Барьеры, которые ставил Кощей, вообще кошмар для любого взломщика защиты. Этот барьер пока не покажешь кучу нужных бумажек, хрен откроется. Там остается только ломать многократно превосходящей силой, ну очень много превосходящей. Также повесил там зеркало, которое вроде как экран связи. В само зеркало вселил духа, с которым подписал контракт, в котором были прописаны его обязанности и модель поведения. Хомыч еще напихал ему кучу сценариев, часть из которых он стопудово готовил для выступления императора. Дух же в зеркале управлял образом девятихвостой лисы, которой на вид было лет 18, имела красного цвета волосы и такого же цвета глаза, ну и 9 пушистых хвостов. Когда закончился экипировка и обустройством базы, позвал духа, отправленного следить за пацанами. Что сказать, ботана я начал уважать еще больше. Пацан, чтобы было достовернее, в яму не спустился, а сиганул, типа упал случайно, в результате сильно повредил ногу. Зато вопросов у местной власти в лице шерифа не было, другие также молчали в тряпочку. Хотя к ним подкатывал тип, что носит шапочку из фольги, чтобы подлые инопланетяне не читали его мысли, и как показало сканирование бейкуганом и наблюдающий дух, он еще и спецтрусы, защищающие от анального зондирования, носит. Так вот, пацаны ничего не выложили и даже слишком уверенно говорили, что никаких паранормальных явлений или еще чего в глаза не видели. Особенно я угорал, когда они отловили мелкую трехглазую крысу, которая залезла в женский туалет. Четверка пацанов, пряча за спинами рюкзак с пойманной крысой, в один голос утверждали застукавшей их молодой училке, что в туалет полезли подглядывать. Та пообещала их за такое наказать, да еще и прилюдно объявить, за что именно они наказание получили. Пришлось вмешаться и использовать стиратель на училке, а то попортит и без того низкую репутацию моим агентам, и они еще от работы откажутся. Так что при встрече парней я успокоил, сказал, что это типа была боевая операция по поимке твари, так что использование стирателя оправдано. А дальше начал завлекать, показывая то, за что любой задрот душу продаст, не задумываясь. «Итак, стажеры, узрите величайшую разработку нашего отдела», и показал им ключ. «А что это?» «Похоже на ключ. Это и есть ключ. Ключ от секретной базы, которая станет местом дислокации филиала 6-го отдела в этом мире». И подошел к двери в чулан. «Наша база будет в чулане?» «Не совсем верно. Смотрите». И открыл ключом дверь, открывая вид на помещение базы. «Там я, для внушительности, поставил стол арт, который транслировал голографическую карту города и ближайшие округи, и она обновлялась каждый день благодаря нескольким духам. Были еще несколько проекторов, пара декоративных столбиков тумб, выполненных в виде футуристичных агрегатов. После того, как они заценили вид с отпавшими челюстями, явно прикидывая, как и когда я успел превратить чулан в секретную базу, закрыл дверь и отправился к притуленной к стене двери с косяком. Вставил, еще раз продемонстрированный, ключ в замочную скважину и открыл дверь. После чего, насладился еще более охреневшими лицами. «Да-да, вы все правильно поняли, на базу можно попасть из любой двери, главное, чтобы был ключ. Нам каждому по такому выдадут». С дуба рухнули. «Таких ключей всего 20 штук на весь отдел. Мне огромных трудов стоило один, для вас, выпросить. Так что, цените». Дальше объяснял технику безопасности при работе с ключом, и только после того, как они мне повторили все по 10 раз, отвел на базу, где опять же начал с техники безопасности, а уже после нее провел экскурсию, показал, как работают игру, то есть сверхтехнологичное оружие, и только после этого напряг их принесением клятвы и посвящением в агенты, ну и к знакомству с боссом, за которого будет дух в зеркале, стал готовить. «Так, стажеры, слушаем внимательно, больше повторять не буду. Поскольку вы прошли по всем документам задним числом, и выдано вам намного больше, чем полагается,